Глава 4. Управляющему Сибортбанка на вид было чуть больше 50, но у него уже была лысина. Следуя теории, согласно которой люди одного физического типа должны симпатизировать друг другу, Карелл решил, что все вопросы будет задавать Мейер. Не так-то просто было получить ответы у управляющего мистера Андерсона, потому что по складу характера он был человеком скрытным. Но детектив Мейер был самым терпеливым человеком в городе, а может быть и во всем мире. Его терпение было скорее приобретенной, нежели врожденной чертой характера. О да, он унаследовал кое-какие качества от своего отца, весельчака по имени Макс Мейер, но терпение не входило в их число. Макс Мейер был крайне несдержанным, вспыльчивым человеком. К примеру, когда его жена сообщила ему, что ждет ребенка, он пришел в ярость. Он обожал всякие розыгрыши, он был, наверное, самым большим шутником в Риверхеде, но именно эта шутка природы почему-то совсем его не порадовала. Ему казалось, что жена давно уже вышла из того возраста, когда еще можно рожать детей. Он никогда не представлял себя в роли любящего отца, и поэтому ребенок и связанные с ним перемены были ему совершенно ни к чему. В ожидании ребенка он затаился и все это время вынашивал планы мести, задумав такой розыгрыш, который превзойдет все другие. Когда ребенок появился на свет, он назвал его Мейером. Чудесное имя, а вместе с фамилией получается замечательное двойное прозвище – Мейер. Смешно, правда? Можно просто живот надорвать от смеха. Но если вы легко ранимый, застенчивый мальчик, да к тому же ортодоксальный еврей, и при этом живете среди людей другой веры, вам будет не до смеха. Местная детвора считала, что Мейер появился на свет исключительно для их развлечения. Если им требовался повод, чтобы в очередной раз поколотить еврейского мальчишку, им даже не нужно было такой повод искать. Его имя давало прекрасную мотивацию. «Мейер в заднице пропеллер! Догоняй еврея, бей его по шее!» — кричали они, а потом мчались за ним по улице и избивали. Мейер научился терпению. Не всегда один мальчишка или даже один взрослый может дать отпор толпе хулиганов, но иногда с помощью разговоров можно избежать драки. Иногда, если вы терпеливы, если вы умеете ждать, вы можете поймать одного из них и встать с ним лицом к лицу, один на один, и испытать восторг честной драки, не чувствуя унижения от собственной беспомощности. Да, ничего не скажешь, шутка Макса Мейера была совершенно безобидной, нельзя же отказывать в удовольствии старому человеку. Но мистеру Андерсону, управляющему банка, было 54 года, и он был абсолютно лысым. Мейер, детектив второго класса, сидевший напротив и задававший ему вопросы, тоже был абсолютно лыс. Может быть, жизнь полна терпеливого ожидания и не оставляет шрамов? Может быть. Но Мейеру было всего 37. Он терпеливо спрашивал. «Вас не удивили такие крупные вклады, мистер Андерсон?» «Нет», — ответил Андерсон. $1000 не такая большая сумма денег». «Мистер Андерсон», — терпеливо продолжал Мейер. «Вам, конечно, известно, что все банки нашего города обязаны сообщать в полицию о всех необычно крупных вкладах. Вы ведь знаете об этом?» «Да, знаю». «Мисс Дэвис за 3 недели положила на счет $4000. Вам это не показалось странным?» «Нет, она же вкладывала их частями. А $1000 – небольшая сумма и не может считаться необычно крупным вкладом». «Для меня $1000 – огромные деньги. На $1000 можно купить много-много пива». «Я не пью пива», — отрезал Андерсон. «Я тоже», — согласился Мейер. «Кроме того, мы всегда сообщаем в полицию, когда к нам поступают действительно крупные вклады, если только вкладчик не является нашим постоянным клиентом. Мне казалось, что вклады в $1000 ничего особенного из себя не представляют». «Спасибо, мистер Андерсон», — вежливо поблагодарил его Мейер. «У нас есть ордер. Мы хотели бы открыть сейф мисс Дэвис». «Могу я взглянуть на ордер?» — спросил Андерсон. Мейер протянул ему ордер. Андерсон вздохнул. «Очень хорошо. У вас есть ключ от сейфа, Дэвис?» «Это он?» Карелла вытащил из кармана ключ и положил на стол. Это был тот самый ключ, который он получил вместе с документами, найденными в квартире. «Да, это ключ от сейфа, мисс Дэвис», — подтвердил мистер Андерсон. «Понимаете, у нас каждый сейф открывается 2 разными ключами. Один хранится в банке, а другой остается у арендатора сейфа. Никто не сможет открыть сейф только одним ключом. Пройдите со мной, пожалуйста». Он взял банковский ключ от сейфа номер 375 и провел детективов в хранилище. Комната, казалось, была сплошь сделана из сверкающего металла. Глядя на ряды сейфов, Карелло вспомнил о морге и морозильных камерах, которые со скрипом выдвигаются из стены и задвигаются обратно. Андерсон вставил банковский ключ в замок и повернул. Потом вставил ключ Клаудии Дэвис во второй замок и тоже повернул. Он вытащил длинный узкий ящик из стены и передал его Мейеру. Тот отнес его на стол, стоявший у противоположной стены, и щелкнул замком. «Открывать?» — обратился он к Карелле. «Давай». Мейер поднял крышку. В ящике лежало 16 тысяч долларов. И листок бумаги. 16 тысяч долларов были аккуратно поделены на 4 пачки, в 3 пачках было по 5 тысяч долларов, в 4-й всего 1 тысяча. Карелло взял в руки листок. Кто-то, скорее всего Клаудия Дэвис, производил на нем какие-то расчеты. 7/5 – 20 тысяч. 7/5 – минус 1000 – 19 тысяч. 7/12 – минус 1000 – 18 тысяч. 7/19 – минус 1000 – 17 тысяч. 7/27 – минус 1000 – 16 тысяч. «Вам это о чем-нибудь говорит, мистер Андерсон?» «Боюсь, что нет». «Она пришла в ваш банк 5 июля, имея при себе 20 тысяч долларов наличными, мистер Андерсон. 1000 она положила на чековый счет, а остальные в этот сейф. На этом листке бумаги записаны даты, когда она брала наличные из сейфа и переводила их на чековый счет. Она знала правила, мистер Андерсон. Она знала, что если она положит 20 тысяч за один раз, вы сообщите об этом в полицию. А так гораздо надежнее». «Надо сделать список номеров на банкнотах», — сказал Мейер. «Мистер Андерсон, кто-нибудь из ваших служащих сможет нам помочь?» Было видно, что Андерсону хочется сказать «нет». Но он посмотрел на Кареллу и со вздохом согласился. «Конечно». Номера банкнотов ничего не дали. Они сравнили их с номерами, которые проходят по преступлениям в их городе, других городах, а также в ФБР, но ни один из этих банкнотов не числился среди «горячих», в кавычках. Горячим был только август.